Созвездие гончих псов. Всю осень дули ветры с океана. Воздух дрожал, и наблюдать звезды по ночам было очень трудно. Астроном Мэро был болен и стар. Он не мог раздвинуть маленький купол обсерватории и звал на помощь садовника. Они вдвоем тянули за тонкий канат. Створки купола тихо визжали, расходились, и, как всегда, в совершенной темноте появлялось холодное звездное небо. Мэро садился отдохнуть на лесенку и горестно качал головой. Ну, конечно, опять ветер. Опять воздух разной плотности летит над землей, перепутывая световые лучи. Сухие дубовые листья залетали в обсерваторию. Деревья шумели за стенами, и садовник говорил, что если ветер срывает даже дубовые листья, то значит будет дуть очень долго. Мэро любил поговорить с садовником. В горной обсерватории жило всего 8 человек. До ближайшего городка было 30 километров каменистой трудной дороги. Товарищи Мэро, астрономы, отличались молчаливостью. Они разговаривали редко. Все, что можно рассказать, уже было рассказано. Они избегали расспросов и делали вид, что поглощены вычислениями. Старуха Тереза, тоже молчаливая и суровая, готовила астрономам скромный обед. С каждым месяцем обед в одни и те же часы в обществе одних и тех же людей становился все тягостнее. С каждым годом все крепче овладевала людьми привычка к одиночеству. Тишина была так постоянна, что даже случайно прочитанные книги Мэро воспринимал как шум. Читая книгу, он, конечно, не слышал никаких звуков, но живо представлял их себе и сердился тем сильнее, чем больше было в книге сутолоки и громких разговоров. «Какая крикливая книга!» — говорил он и морщился. — В ней люди невыносимо орут, спорят, плачут. Нет сил разобраться в этом вопле. Слух его за несколько лет жизни в обсерватории очень окреп. Он слышал много звуков, которых раньше не замечал. Они были однообразны. Ветер посвистывал в проволочных канатах, поддерживавших мачту. На ней по праздничным дням подымали флаг. Тогда прибавлялся еще один звук — веселое хлопанье флага. Оно вызывало воспоминания о праздниках в детстве, когда их городок так шумел от флагов, что у бабушки Мэро начиналась мигрень. В детстве было много солнца, гораздо больше, чем теперь, и солнце тогда было совсем иное. Очень яркое, огромное, занимавшее полнеба. «Мне кажется, — говорил Мэро садовнику, — что солнце остывает на наших глазах. Свет уже не тот. Да, не тот, как будто его закрыли пыльным стеклом». Садовник соглашался со всем. Не ему было спорить с таким ученым человеком, как Мэро. Кроме шума ветра, были еще другие звуки. Зимой мистраль нес через горные перевалы сухой снег и шуршал им, как песком, по окнам лаборатории. Изредка кричали орлы. Иногда дождь журчал в каменных водостоках. Летом был слышен редкий гром. Его раскаты возникали не над головой, как обычно, а внизу, в долинах. Грозовые тучи теснились гораздо ниже высот, на которых стояла обсерватория. Этим, пожалуй, исчерпывались все звуки, если не считать плача заблудившихся коз и крика автомобиля. Раз в неделю шофер привозил из городка продукты, газеты и почту. Газеты забирал к себе в комнату молодой астроном Ньюстед, неуклюжий норвежец, и никогда не возвращал. Сначала астрономы ворчали на невежливого норвежца, потом привыкли к этому и забыли о существовании газет. Изредка они спрашивали Ньюстеда, что происходит внизу в человеческом мире, откуда можно было ждать одних неприятностей. Ньюстед неизменно отвечал, что мир по-прежнему сходит с ума. Этот ответ удовлетворял всех. В конце осени Мэро, проводивший ночи около телескопа, он изучал в то время созвездие гончих псов, впервые услышал новые звуки. Они напоминали гул отдаленных горных обвалов. Вначале они были так слабы, что Мэро их плохо различал. Мэро терялся в догадках, но даже не пытался рассказывать о своих наблюдениях астрономам. Его и так считали чудаком. Но звуки усиливались. В одну из ночей сотрясение уже было так велико, что звезды сместились и раздвоились в зеркале телескопа. Звуки шли со стороны побережья. Мэро вышел на железный балкон обсерватории и долго всматривался в горы. Он видел все то же — снега, лунный блеск, звезды, лежавшие прямо на утесах, как сигнальные огни, но нигде не было белой пыли, обычной спутницы снежных лавин. «Матвей!» — окликнул Мэро садовника. «Вы ничего не слышали? Должно быть, в горах снежные обвалы!» «Слишком мало снега для обвалов», — ответил садовник. «Надо прислушаться». Они замолчали. За оградой был слышен мерный плеск воды, будто падавший на стекло. Это шумел ручей, кое-где уже покрытый коркой льда. Тишина длилась долго. Потом веский удар прокатился с востока и, отраженный горами, вернулся обратно на запад. И стих. «Это не обвал», — пробормотал садовник. «Что же это?» «Это дальнобойные», — ответил неуверенно садовник. «Война бродит кругом, но сюда она не подымется. Слишком высоко. Здесь ей нечего делать». Тогда Мэро вспомнил скупые рассказы Ньюстеда о гражданской войне, опустошавшей в долинах старинные города и скудные поля крестьян. Вспомнил жалобы шофера на то, что в городке остались одни женщины и старики, и ему приходится самому грузить продукты и опаздывать. Вспомнил, что Тереза начала готовить обеды гораздо худшие, чем раньше, но на это никто не обратил внимания. Надо было тотчас все узнать. Мэро закрыл обсерваторию и спустился к жилому дому. Астрономы сидели за ужином. Каминная труба в столовой пела глухо и сонно. Так она пела много лет. «Друзья», — сказал, задыхаясь, Мэро. Он остановился в дверях и торопливо разматывал теплый шарф. «Я слышу отдаленную канонаду». Астрономы подняли головы от тарелок. «Ньюстед!» — продолжал Мэро очень громко, и возбужденные астрономы оглянулись, но не на Мэро, а куда-то в угол, как бы не допуская мысли, что громкий голос может принадлежать больному старику. — Ньюстед! Вы должны подробно рассказать, что происходит! Ньюстед не ответил. Он взглянул на часы, встал и подошел к радио. Все с удивлением наблюдали за ним. Ньюстед наклонился над рычагами, красным накалом загорелись электрические колбы, и печальный мужественный голос начал говорить об уличных боях в Мадриде, о воздушных бомбардировках, о сотнях изуродованных снарядами детей и о гибели дворца Альбы, где горят полотна Веласкеса и Риберы. Астрономы слушали молча. Голос умолк так же внезапно, как и начал говорить. — Что вы думаете об этом? — спросил Мэро в наступившей тишине и понял, что вопрос его был не совсем уместен. Юстед лениво вернулся к столу. Он сидел, вытянувшись, как бы прислушиваясь, и крепко держался за стол большими руками. Сухой старик в сером костюме, сейсмолог Дюфур, отличавшийся изысканностью речи, первый нарушил молчание. «Каждый из нас, — сказал он, усмехаясь, — чувствует себя в осажденной крепости с того дня, как он прибыл в обсерваторию. Мы окружены горами, где нет ни лесов, ни руды, ни угля. Нас осаждают ветры и снега. Миру нет дела до нас, и нам нет дела до мира. Люди безумствуют в долинах, но сюда им незачем подниматься. Здесь только звезды. Нельзя перелить их на орудия или добыть из них ядовитые газы. Они бесполезны для разумного человечества. Поэтому мы в безопасности». «Не шутите так, Дюфур», — сказал Ньюстед. «Война длится уже 5 месяцев». «Глупости, глупости», — пробормотал дребезжащим голосом молчавший до сих пор Эрве. Это был человек, лишенный возраста. Ему можно было дать, не ошибившись, и 40, и 60 лет. «Меня интересует другое. Как может человек огорчаться из-за того, что сгорел кусок холста, хотя бы покрытый красивыми красками? Я говорю о картинах Веласкеса. Всю жизнь я вожусь со звездами, что научило меня не волноваться из-за пустяков. Что может быть более непрочным, чем кусок полотна? Ради него люди мучаются, радуются и даже умирают. Это непонятно. Как можно связывать свою жизнь с такими вещами, когда существуют мысль и небо?» Разговор прервал Дюфур. Он быстро вышел и вернулся с тонкой бумажной полоской. «Вот, — сказал он с торжеством, — еще одно доказательство точности моего сейсмографа. Он записал за последние дни около 200 небольших сотрясений Земли. Очевидно, это и есть разрывы снарядов. Я только сейчас об этом догадался». Астрономы наклонились над бумажной полоской. На ней карандаш вычертил изломанную линию, изображавшую колебания земной коры. Юстед провел пальцем по изломанной линии. Глаза его были прищурены, а папироса крепко зажата прокуренными выпуклыми зубами. Юстед злился. «Каждый излом, — сказал он, — означает удар снаряда. Ваша машина, Дюфур, лучше всего записывает убийство». Дюфур хотел возразить, но не успел. Ясный удар возник за окнами. Горное эхо превратило его в раскаты и обрушила вниз в каменные пропасти. Все притихли. Мэро молчал. Ему не хотелось участвовать в бесплодном разговоре. Всю жизнь он думал, что изучение неба, так же, как раскрытие всех других загадок Вселенной, роднит человека с землей. Мэро был стар, добр, и весь запас своих знаний берег не для себя. Он начал даже писать книгу о небе для тех веселых и вихрастых школьников, что должны были завидовать ему, старику, там, далеко, в глубоких земных долинах. Непривычные мысли и воспоминания владели им в последнее время. Он вспоминал детство, а старики очень не любят вспоминать эту пору своей жизни. Он вспоминал елку. Пока ее не зажигали, она таинственно жила в соседней комнате за закрытой дверью. И только слабый запах хвои тревожил детское воображение. Потом дверь распахивалась. Он робко входил и видел сверкающее дерево. Он мог рассматривать его, трогать хвою и золотые орехи, стеклянные нити и хлопушки. Мог нюхать апельсины и инжир, висевшие на ветках. Он мог изучать елку. Но, несмотря на это, ощущение тайны и прекрасных вещей, наполнявших комнату, не покидало его ни на минуту. Такое же чувство он испытывал от познания Вселенной. «Все существует для человека», — говорил Моро. «Если исчезнут люди, то я боюсь, что мне, астроному, будет не нужно даже звездное небо». Эти мысли Моро не решался высказывать часто. Они не встречали сочувствия. Разговор в столовой вызвал у него раздражение. Он не замечал раньше у своих собратьев по науке такой сухости мыслей и чувств. Грубый и ленивый Ньюстед был, пожалуй, лучше их всех. Гражданская война в долинах, отзвуки сражений и неприятный разговор в столовой как будто не нарушили жизни ученых. Астрономы работали по ночам, спали первую половину дня, а вечера проводили в лабораториях. Там они сличали снимки звездного неба за многие годы, стремясь найти незначительные изменения. Каждое изменение в знакомой путанице звезд являлось открытием и давало повод для интересных догадок. Ничто не изменилось, но все же непонятная тревога овладела учеными. Ее мог заметить только опытный глаз. Моро, сидя у телескопа, что-то сердитое подолгу бормотал. Ньюстед два раза был замечен в том, что среди дня наводил искатель телескопа на край отдаленных гор. Остальные делали вид, что не замечают этого. По астрономической традиции рассматривание в телескоп Земли считалось занятием для дураков. Дюфур изредка говорил, что ощущение близкой, но безопасной для него войны укрепляет его нервы. Когда падал снег, астрономы бывали не в духе. Облачное небо останавливало работу. Больше всех негодовал Эрве. Теперь же, когда пошел густой снег, Эрве заметил, что снег, к счастью, сделает дорогу в обсерваторию непроходимой для вооруженных отрядов. Дюфур ядовито усмехнулся. Библиотекарь Боден начал отбирать газеты у Ньюстеда и прочитывал их от доски до доски. При этом он так морщился, будто газетные заметки причиняли ему назойливую боль. Как-то декабрьской ночью в обсерваторию Моро вошел Ньюстед. Это было нарушением правил. Никто не должен был мешать друг другу во время наблюдений. Моро оглянулся и встал. Ньюстед остановился. Он расставил ноги и засунул руки в карманы брюк. Оба молчали. Моро почувствовал легкий запах вина. Это было уже слишком. Поведение норвежца делалось вызывающим. «Я пришел!» — сказал Ньюстед так громко, будто он говорил с глухим. — Помочь вам закрыть купол, потому что удар будет внезапным. — Он пьян, — подумал Моро. Впервые он видел пьяного человека в обсерватории. О каком ударе он говорит? — Удар будет внезапным, — сердито повторил Ньюстед. — Не упрямьтесь! Выйдите и посмотрите! Ньюстед закрыл купол, взял Моро за локоть и вывел на железный балкон. Моро шел безропотно. В словах Ньюстеда он почувствовал тревогу и угрозу. «Вот!» — Ньюстед кивнул на горы. «Какое прекрасное зрелище!» Над зубцами гор подымалась отвесная облачная стена. Она была освещена неизвестно откуда исходившим тусклым светом. Она протянулась от одного края горизонта до другого и на глазах росла, светлела, как бы распухала, закрывала звезды. «Ураган!» — сказал Ньюстед и засмеялся. «Через 10 минут он будет здесь! Дайте только ветру прорваться через горы!» «Почему же так тихо?» — спросил Моро. «Ураганы всегда подходят в тишине». Тишина была такой напряженной, что звуки собственных голосов казались им натреснутыми и неприятными. Не было слышно даже привычного шума ручья. Горы уже курились серым дымом. «Надвигается», — прошептал Ньюстед. Моро наклонился вперед. Он вслушивался. В невыносимой тишине далеко и слабо жужжал мотор. «Там человек!» — Моро показал на горы. Снежные смерчи уже взлетали взрывами к черному небу. «Где?» — спросил Ньюстед. Моро схватил его за плечо. «Там! Там!» — кричал он и показывал на вершины, где Ньюстед уже ничего не видел, кроме урагана, стремительно падавшего в ущелье дымными потоками. «Я слышу аэроплан!» «Вы!» — крикнул Ньюстед, но удар ветра вогнал ему обратно в горло хриплый крик. Земля вздрогнула, и тяжелый непрерывный вой урагана уничтожил все звуки. Ветер оторвал Моро от перила балкона и прижал к стене обсерватории. Снег хлестал в глаза, в рот, не давал дышать. Ньюстед схватил Моро за руку и потащил вниз. Норвежец был уже весь белый от снега. Они пробивались через тяжелые потоки воздуха к жилому дому, хватаясь за деревья, за кусты, почти падали на землю, закрывали руками глаза от мелкой гальки, больно бившей по лицу. Все дрожало вокруг и выло на разные голоса. Мачта напряженно гудела, голый сад свистел, как сотни яростных флейт, трещала разбитая черепица, звенели стекла, коротким непрерывным громом гремели железные крыши. Фонари на столбах не качались на проволочных канатах и были вытянуты наискось к земле. Ветер не давал им качаться. Он отклонял их в сторону и каждую минуту мог сорвать и унести. Ньюстед втащил Моро в столовую и только тогда окончил прерванную ветром фразу. — Вы ошиблись, — сказал он, снимая пиджак и стряхивая с него снег. — Аэроплана не было. А если он и был, то теперь его уже нет. Осталась только куча щепок. Моро не возражал. Вскоре в столовую собрались астрономы. Буря объединяет людей. Она подогревает воображение. Даже скучные люди находят во время бури слова, чтобы передать легкое возбуждение, что охватывает человека, когда за стенами безумствует ветер. Астрономы разошлись очень поздно. Моро не спал. Он лежал на своей узкой кровати, прислушивался к вою ветра, и чувство одиночества сжимало ему сердце. Неужели так и придется жить до смерти в этих горах, в белой комнате, похожей на больничную палату? Неужели никто не придет, не погладит седую голову и не скажет: «Спи, я посижу около тебя и почитаю, пока ты уснешь». Моро лежал, свернувшись, и казался себе мальчиком. Он вспомнил слова Эрве. «Астрономы не должны иметь любимых людей». «Да и старики должно быть тоже», — подумал Моро. Он встал, поднял штору и снова лег. Ему хотелось быть поближе к урагану, а опущенная штора казалась железным занавесом. Теперь ураган был рядом, за двойными рамами окон. Он не только визжал, распевал в скалах и плескал снегом в стекла, но и светил. Тихий свет сочился от снегов. Он был чуть синеватым, будто за окнами кто-то зажег большие спиртовые горелки. «Не надо засыпать», — пробормотал Мэро и начал думать об аэроплане, пролетевшем перед бурей над горами. Летчик не мог оглянуться. Впереди торчали отвесные скалы, и только спиной, одной беспомощной спиной, он ощущал ураган, догонявший его, как гончая зайца. Ветер стучал ставнями, болело сердце, и мысли медленно запутывались, пока Мэро не задремал. Ему приснился странный сон, будто он садится в запыленный серый автомобиль, чтобы ехать на юг Испании. Вместе с ним садится высокий тощий старик с седой дрожащей бородкой. Потертый костюм старика топорщится и гремит, и Мэро с испугом замечает под пиджаком у своего спутника заржавленные старые латы. «Мы поедем туда и обратно», — говорит старик, и латы его скрижещут и скрипят в тесной машине. «И вы увидите все. Сдержите слезы!» Они мчатся по узким дорогам среди гор, и с каждого перевала открываются внизу громадные, как море, пространства разноцветной земли, то коричневые и сожженные небом, то черной от листвы лимонных деревьев, то медной от спелых колосьев, то голубой от воздуха, застоявшегося над лесами. И каждый раз при виде новых долин старик в латах встает, протягивает лязгающую руку вперед и с торжеством кричит одно и то же слово: «Испания!» Так они мчатся мимо городов, где столько солнца, что оно не помещается на черепичных крышах и стенах домов и проникает даже в самые дальние углы погребков, где Мэро пьет со стариком вино и ест сыр, пахнущий гвоздикой. Так они мчатся мимо старинных соборов, как будто покрытых серой копотью жары, мимо рек, из которых лениво пьют чистую воду терпеливые быки, мимо школ, где поют дети, мимо дворцов, где заполотнянными занавесями сверкают в сумраке картины великих мастеров, мимо садов и полей, где каждый комок земли взвешен на руке и растерт твердыми ладонями спокойных поселян, мимо парков и заводов, жужжащих, как шмели, колесами горячих машин, мимо страны, летящей навстречу в ветре, хохоте, песнях, приветствиях и разнообразных отзвуках прекрасного труда. В пустынном городке они проносятся мимо памятника какому-то высокому старику с седой бородкой. Мэро узнает в этой бронзовой фигуре своего спутника и успевает прочесть на памятнике надпись «Мигуэль Сервантес». «Так это вы, Сервантес!» — кричит Мэро старику. Старик снимает шляпу и рассеянно отвечает: «Да, я когда-то жил в этом городе». Они поворачивают обратно и снова несутся мимо тех же городов, лежащих в развалинах, наполненных тяжелым смрадом трупов, мимо школ, где на порогах валяются убитые дети с жалобно открытыми ртами, мимо безумных женщин, бегущих по дорогам с остекленевшими глазами, мимо расстрелянных, привязанных за руки к ручкам дверей, мимо облетевших от пожара садов, мимо надписей, сделанных сажей на белых оградах: «Смерть всем, кто думает о свободе и справедливости! Смерть всем, кто не с нами!» Мимо дворцов, превращенных в кучи черного мусора. Отряд пехотинцев останавливает машину. У солдат тяжелые сапоги, похожие на ведра, красные лица, рыжеватые усы. Командует ими белобрысый офицер с оттопыренными ушами и сухим затылком. «Вы кто?» — кричит офицер. Старик в латах встает, глаза его чернеют от гнева, руки трясутся. «Собаки!» — кричит он. «Наемные убийцы, обросшие кровавой шерстью! Прочь из моей страны! Я Мигуэль Сервантес! Я сын и поэт Испании! Я солдат и честный человек!» Старик широко расставляет руки. Он хочет задержать солдат. «Огонь!» — кричит офицер и взвизгивает от злости. Солдаты стреляют, и Моро слышит, как бьют пули по заржавленным латам старика. И старик падает лицом в пыль и, умирая, гладит худыми теплыми руками щебень родной дороги. «Испания!» — говорит он страстно, и редкие слезы падают на горячую землю. «Испания! Мать моя! Страна моих детей!» Снова щелкают пули по латам, но почему-то очень негромко. Моро проснулся, как будто кто-то стучал в дверь. Прислушался. Ветер еще шумел, но не так, как вечером. Ураган уставал. Хлопнула ставня, и кто-то застучал в дверь сильнее. «Кто там?» — спросил Моро почти шепотом. «Я, сударь», — ответил из-за двери садовник. «Что случилось?» «В ущелье за ручьем стреляют», — сказал садовник. «Может быть, вы встанете, и мы послушаем? Я думаю, что случилась беда». Моро начал поспешно одеваться. Неужели война поднялась и сюда, в никому не нужные горы? Он вспомнил только что виденный сон. Ему показалось, будто кто-то медленно стискивает ему горло. — Должно быть, это хлопают ставни, Матвей, — сказал он шепотом, боясь разбудить Ирве, спавшего за стеной. Ему хотелось верить, что садовник ошибся, и никаких выстрелов нет. Кто и в кого может посылать пули в этой пустыне? Садовник ничего не ответил. Они вышли, снег уже не падал, ветер стихал, и на востоке смутно виднелись громады туч, задержанных горами. Начинался рассвет. Он просачивался сквозь разрывы тяжелого неба, можно было уже различить деревья, покрытые снежными шапками, и зеленую воду в бассейне, где плавали маленькие выленившие рыбки. Садовник провел Моро к ограде. За ней дымилась пропасть и бормотал ручей. Дна пропасти не было видно. Темнота в горах дольше всего держится в ущельях и уходит оттуда медленно. Пожалуй, не быстрее, чем испаряется снег. — Это здесь, — сказал садовник и показал на ограду. Моро заглянул вниз, но ничего не увидел. — Мое зрение ослабло, — сказал он печально. — Я ничего не вижу. Может быть, вы увидите лучше меня. — Страшновато заглядывать, — ответил садовник. — Давайте немного послушаем. Они замолчали, и тогда Моро услышал как будто слабый человеческий стон или хриплый короткий крик. Он был очень неожиданным. Потом два глухих выстрела прогремели в темноте на берегу ручья. Моро отшатнулся от ограды и быстро пошел к жилому дому. Садовник, ничего не понимая, растерянно шел следом. Снова прогремели два коротких выстрела. Моро прошел в лабораторию. Садовник шел за ним. Моро открыл нишу в стене, а руки его дрожали. Он нажал кнопку, и пять колоколов начали яростно звонить с разных концов дома и в обсерваториях. Это был сигнал тревоги. Его давали только в случаях серьезной опасности или необходимости немедленно созвать всех обитателей обсерватории. Колокола гремели оглушительно, как пулеметы. В комнатах зажегся свет, захлопали двери, и через несколько минут в лаборатории собрались взволнованные астрономы. Один Юстед был спокоен. Он подошел к Мэро, крепко взял его за плечо и слегка встряхнул. — Что случилось? — спросил он очень громко. Никто не обратил внимания на грубый поступок Ньюстеда. — В ущелье, — ответил Мэро, — кто-то погибает. Он просит помощи. — Откуда вы это взяли? — рассердился Дюфур. — Он кричит? — Он кричит и стреляет через равные промежутки времени. Наступило молчание. — Кто пойдет со мной? — спросил неожиданно Ньюстед. — Если он разбился, надо идти вчетвером, иначе мы его не вытащим. — Я бы пошел с вами, — ответил садовник. — Этого мало. — Тогда возьмите меня, — тихо попросил Боден. — Все равно мало. Надо идти вчетвером, — повторил Ньюстед. Мэро молчал. Он не мог спуститься в ущелье. Даже в автомобиле, когда машина подымалась в горы, и то Мэро уставал. Ему передавалось напряжение мотора. — Ну что же, — сказал Эрве, — я очень вынослив, хотя и выгляжу стариком. — Это не имеет значения, — ответил Ньюстед. — Идемте. Когда они оделись и вышли, было уже светло, но туманно. Ньюстед первый перелез через ограду и начал спускаться. В руках у него был канат. Вторым перелез садовник. Боден и Эрве спускались последними. Щебень осыпался у них из-под ног и громко шуршал по откосам. Мэро и Дюфур стояли около ограды. Зашло солнце, снег начал таять, с деревьев капали крупные капли воды. Ньюстед и его спутники растворились в тумане. Сначала ничего не было слышно, кроме стука скачущих по обрыву камней. Потом Ньюстед закричал: «Эй! Эй!» И в ответ где-то очень близко хлопнул выстрел. Ньюстед крикнул: «Стреляйте вверх, а не в скалы! Черт вас возьми! Может быть, рикошет?» Чей-то незнакомый голос несколько раз сказал: «Сюда! Сюда! Перейдите ручей! Сюда!» Голоса были слышны отчетливо, будто из соседней комнаты. «Рикошет!» — повторил Мэро с удивлением. Он знал значение этого слова, но произнес его в первый раз в жизни и удивился. «Какое неприятное слово! Рикошет!» «Думаю, что мы услышим еще худшие слова!» — холодно сказал Дюфур. Из тумана доносились голоса, но гораздо глуше, чем раньше. «Дайте нож срезать веревки! Он сильно запутался!» — сказал голос Ньюстеда. «Все равно давайте садовый, только скорей! Что там?» — крикнул Мэро, но никто не ответил. Была слышна возня, потом слабый крик, и Боден сказал сердито: «Да не спотыкайтесь вы, ради бога!» Разговоры надолго стихли, и только слышно было хриплое дыхание взбирающихся по откосу людей. «Пусть отдохнет», — сказал садовник где-то совсем рядом. «Ничего, идите», — ответил Боден. Мэро уже различал темное пятно, медленно подымавшееся по склону. «Держите крепче, Матвей!» — попросил Эрве. «Ничего!» — ответил глухо садовник. «У меня руки липкие от крови, я не выпущу!» Наконец они поднялись к самой ограде, и Мэро увидел у них на руках окровавленного человека в синем брезентовом костюме. Лица его нельзя было различить из-за спутанных и слипшихся волос. Серые брюки Ньюстеда были измазаны кровью. Человека быстро внесли в комнату Эрве и положили на кровать. Боден, исполнявший в обсерватории обязанности не только библиотекаря, но и врача, раздел неизвестного, промыл раны и наложил повязки. Ему помогал Ньюстед. В комнатах запахло лекарствами. Полы были затоптаны, на них стояли лужи растаявшего снега. Обитатели обсерватории собрались в столовой. Они смотрели на капли густой крови, тянувшиеся наискось по ковру, и ждали Ньюстеда и Бодена. Те долго не шли. У Мэро дрожали руки. «Надо бы истопить камин, Тереза», — сказал он служанке, но она, сидя в углу, что-то шептала, должно быть, молилась, и не расслышала просьбы Мэро. Первым вошел Ньюстед. Он подошел к камину и начал греть руки, хотя огонь в камине не горел. Потом он заметил это, делано засмеялся и набил трубку. «Ну вот», — сказал он, — «война, наконец, добралась и до нас. Поздравляю с ней всех собравшихся». «Что с ним?» — спросил Мэро. «Он, должно быть, умрет», — ответил Ньюстед. «У него переломано все, что может быть переломано у человека. Прыжки с парашютом в горах — отчаянное дело. Он летел из Франции в Мадрид». «Военный?» — спросил Дюфур. «Нет, он поэт». «Я не настроен шутить», — сказал единым голосом Дюфур. «А я вам говорю, что это так», — рассердился Ньюстед. «Ураган перевел машину в штопор. Он успел выброситься с парашютом. Все остальное понятно». «Главное никому не понятно», — пробормотал Дюфур. «Вы что-то упомянули насчет войны?» Вошел Боден. Он снял очки и посмотрел на всех красными близорукими глазами. «Нужен врач», — сказал он растерянно. «Я слишком мало знаю, чтобы спасти этого человека». Решение было принято тут же. Машина пойдет в городок за врачом, поедут шофер и Ньюстед. Боден и Мэро должны дежурить около разбившегося человека. Тереза им будет помогать. Все астрономические наблюдения будут пока вести Дюфур и Эрве. «Настоящий ученый никогда не поступил бы так опрометчиво, как Мэро и Ньюстед», — сказал Дюфур Эрве, когда Ньюстед уехал. «Я не уверен в том, что можно срывать многолетние наблюдения из-за бесполезной суеты вокруг этого человека. Он все равно не выживет». Эрве молчал. «Война», — сказал он наконец и вздохнул. «Я знаю, что астрономы никогда не будут стрелять друг в друга. А об остальном я предпочитаю не думать». «А следовало бы подумать о том, что наша французская обсерватория находится на испанской земле», — сказал Дюфур. Ньюстед уехал. Снег стаял, и мокрые горы блестели под солнцем. По скалам бежала ледяная вода. Небо подымалось все выше, делалось бледнее, и с пустынной долины подтянуло теплом. Шофер резко затормозил и показал Ньюстеду на красные скалы. У их подножия валялась куча железа и дерева. «Это его машина», — сказал шофер. Ньюстед вышел, собрал в тени от скалы слежавшийся снег и очистил им со своих брюк бурые пятна крови. «Едемте», — сказал он шоферу. «Как бы наши старики его не уморили». Они легко понеслись вниз. Казалось, что машина сорвалась, тормоза лопнули, и они не смогут остановиться до самого городка. На поворотах машину заносило, и она с размаху сбрасывала в пропасти груды щебня. Ньюстед был доволен. Он пел. Земля приближалась. Он уже слышал запах дыма из нищих очагов. На голых склонах паслось маленькое стадо коз. Его сторожила высокая старуха в черном платке. Она стояла у дороги и даже не оглянулась, когда машина промчалась рядом. Городок был пуст и тесен. Толпа худых, крикливых женщин окружила машину. Женщины говорили все сразу. Ньюстед плохо знал испанский язык. Он с трудом разобрал из их слов, что негодяй-доктор бежал с семьей в Уэску, а в городе остался только аптекарь. Одна из женщин держала за руку девочку в черном платке, таком же, как у всех женщин и у старухи, сторожившей коз. Девочка из-под лоби смотрела на Ньюстеда, а женщина о чем-то просила, вытирая глаза грязным фартуком. — Чего она хочет? — спросил Ньюстед шофера. — Она просит, чтобы мы взяли эту девочку с собой. У девочки недавно фашисты убили отца. Под Уэской. Она говорит, в горах не так опасно. Они туда не придут. — Кто они? Шофер пожал плечами. — Понятно. — Мы не можем ее взять, — сказал Ньюстон. — Кто с ней будет возиться? И так у нас раненый человек. Шофер молчал. — Кто с ней будет возиться? — повторил Ньюстон. — Мое дело — руль, а ваше дело — решать все остальное. — Ах так? Ньюстед открыл дверцу машины и втащил девочку. Мать засмеялась и что-то закричала девочке, поправляя черные сидеющие волосы. Шофер дал ход, машина рванулась вверх по улице к аптеке. Ньюстед обернулся. Женщины махали вслед черными платками и были похожи на стаю худых птиц, бесшумно хлопающих крыльями. Девочка упрямо смотрела в спину шофера, глазами, полными слез. — Скажите ей, чтобы она не боялась, — сказал шоферу Ньюстед. — Когда все пройдет, мы ее привезем обратно. Шофер кивнул головой. Аптекарь спал. Ньюстед попросил разбудить его. Вышел желтый горбун. Он сонно поздоровался и стал на скамейку за прилавком, чтобы быть выше. Ньюстед не знал, что нужно купить для разбившегося человека. Он коротко рассказал, что случилось, и попросил совета. Аптекарь удивленно посмотрел на Ньюстеда и сдержал зевоту. — У меня ничего нет. Могу поклясться. Есть немного гипса, марли и 6 ампул морфия. Это все, что я могу дать. Без врача вы не справитесь. Йод есть у вас в обсерватории. Господин Боден год назад купил столько йоду, что его хватит на всю республиканскую армию, а не только на одного человека из этой армии. — Почему вы думаете, что он республиканец? — Кто же будет лететь из Франции ночью? — Вы нашли самолет? — Нет, — ответил Ньюстед. Он не был расположен к болтовне. — Дело не в человеке, а в самолете, — проворчал аптекарь и пошел в заднюю комнату. Он что-то бормотал там, копался и, наконец, вынес небольшой пакет. Ньюстед попрощался, аптекарь вышел за ним на каменное крыльцо. Серый свет стоял над городком. Снег на горах казался отсюда очень тусклым. — А где сейчас дерутся? — спросил Ньюстед. — Всюду, — ответил аптекарь и усмехнулся. Обратно ехали медленно. Подъем делался все круче, девочка сидела сгорбившись, уставившись круглыми, полными слез глазами в спину шофера. Ньюстед не знал, как ее утешить, молчал и насвистывал. Снова встретилась высокая старуха около маленького стада коз. Она, нахмурившись, оглянулась на машину. Выцветшее небо простиралось над головой. Горы были рыжие, покрытые голыми дубовыми кустами. Долину затянуло сероватым дымом. Ньюстед впервые понял, как ему надоело жить в обсерватории, хотя бы и так близко от звездного неба. Хорошо бы очутиться в Мадриде, где люди живые, шумные и упорные, где они дерутся за очень понятные вещи. Может быть, все это будет длиться очень недолго, но что с того? «Что с того?» — вслух повторил Ньюстед. Девочка не оглянулась, она сидела все так же неподвижно. «Большое горе!» — подумал Ньюстед, глядя на нее. Он хотел потрепать ее по плечу, но не решился. Отсюда, из долины, обитатели обсерватории показались ему мертвецами, которые только притворяются живыми и спорят, говорят, едят и наблюдают звезды, как заводные куклы. Особенно раздражал Дюфур, ходячий часовой механизм с изысканным звоном. Тихоня Эрве казался неплохим человеком, но жизнь в обсерватории вышелушила его, как мумию. «Один Мэро», — пробормотал Ньюстед, — «но он так стар, что может умереть от сильного порыва ветра». За одним из поворотов, откуда уже была видна обсерватория, шофер остановил машину. «Теперь не стоит торопиться», — сказал он. «Посмотрите на мачту». Ньюстед всмотрелся и увидел флаг. Он был приспущен до половины. Эта традиция была близка Ньюстеду. Сын морского капитана, любитель астрономии, он хорошо знал морские нравы, и приспущенный флаг, знак траура, всегда вызывал у него ощущение несчастья. С давних пор многие обсерватории Европы придерживались этого морского обычая. Ньюстед понял, что опоздал. Ворота обсерватории были закрыты. Несмотря на гудки, никто не вышел навстречу. Шофер вылез из машины и сам открыл ворота. Ньюстед взял за руку девочку и повел ее к Терезе. — Как тебя зовут? — спросил он ее по дороге. — Си, — шепотом ответила девочка. — Сесиль? — переспросил Ньюстед. — Си, — повторила девочка, и из глаз ее потекли слезы. Больше Ньюстед ничего не спрашивал. Заплаканная Тереза встретила девочку спокойно, как будто она только ее и ждала. Она вытерла руки о передник и, присев на корточки, начала разматывать на девочке рваный черный платок. Она заговорила с ней своим грубым мужским голосом. Девочка отвечала шепотом, но не плакала. Ньюстед ушел, недоумевая. Он так и не понял, в чем это чертовское тайное общение с детьми. Он прошел в комнату Эрве, где лежал умерший. В столовой зеркало было завешено старым холстом. В коридоре он встретил Матвея. Садовник нес только что срезанные ветки сосен и тиса с темной листвой. Они вместе вошли в комнату. Человек лежал, вытянувшись под простыней, на кровати. Волосы его были причесаны, и через лоб тянулся запекшийся шрам. Матвей разбросал по полу хвою. На столике горели две восковые свечи. Пламя трещало, шторы были спущены. — Это зажгла Тереза, — сказал тихо садовник. — Женщины знают, как обрежать умерших. Ньюстед посмотрел на лицо неизвестного. Оно было молодым, но очень измученным. Две глубокие морщины, как шрамы, лежали на щеках. Выражение губ было таким, будто человек кого-то в полголоса звал. — Вот и смерть погостила у нас, сударь, — сказал Матвей. — Профессор Эрве приказал вырыть могилу около ограды, под старым тисом. — Где Мэро? — спросил Ньюстед. — Он у себя. Он очень расстроен. Человек умер у него на руках. Ньюстед медлил идти к Мэро. Пошел Эрве. — Ньюстед, — сказал он и криво улыбнулся. — Вот видите, жизнь впервые ворвалась в нашу обитель, но и то под видом смерти. — Не только, — ответил Ньюстед. — Я привез из города маленькое существо. Оно нуждается в помощи. — Неужели мы еще кому-нибудь нужны? — спросил Эрве с искренним удивлением. Мэро сидел в своей комнате за письменным столом. Он сжимал виски слабыми руками, хотел сдержать слезы. Стол был пуст. Он не написал за этим холодным лакированным столом ни одной строчки любимому человеку. Здесь он писал только вычисления и вежливые письма астрономам. Ни любимых, ни любящих не было. Нет, они были когда-то, но Мэро забыл о них. Должно быть, они давно уже умерли, как умер этот человек. Нельзя забывать любящих. Лучше их убить, чем забыть, — говорила его мать, и Мэро теперь понял, что она была права. Человек умер во время дежурства Мэро, Он почти не говорил. Он все время стонал и один только раз окликнул Миро. «Отец!» — сказал он. И Миро вздрогнул от этого забытого слова. «Возьмите в сумке письмо и бумаги. Прочтите. Отправьте. Если приедет, вы расскажете. Я думаю только о ней. Бесполезно думать о другом. Совсем бесполезно». Миро нашел письмо и бумаги. Человек затих, потом начал бредить. Он пел в бреду. Это было очень страшно. И Миро позвал Бадена. Когда Баден пришел, человек был уже мертв. Письмо и бумаги Миро забрал к себе и все никак не мог дочитать до конца. Множество мыслей возникало после каждой прочитанной строчки. Человека похоронили в сумерки. Все молча стояли, обнажив головы, пока садовник и Ньюстед засыпали могилу мокрым щебнем. На могиле поставили маленький деревянный столб с дощечкой. На ней Боден написал: «Виктор Фришар, поэт, француз, разбился во время перелета из Франции в Мадрид. Пусть к именам людей, отличавшихся мужеством, прибавится еще одно имя, неизвестного нам, но благородного человека. Астрономы и сотрудники французской обсерватории Сьерра-дель-Кампо, Пиреней». После похорон астрономы собрались в лаборатории. Ньюстед созвал всех, чтобы сделать, как он сказал, чрезвычайное сообщение. Все были утомлены и молчали. Прожитый день стоил нескольких лет прежней невозмутимой жизни. «Профессор Миро», — сказал Ньюстед и встал, этим он подчеркнул важность своих слов, «передал мне бумаги и письмо, оставшиеся после умершего. Перед смертью он просил огласить их и отправить по назначению. Я выполняю волю неизвестного мне человека с тем большей охотой, что содержание этих бумаг» — Ньюстед положил на них тяжелую руку — «заставляет меня отказаться на время от работы в обсерватории и спуститься в долины, где вот уже 5 месяцев, как вам известно, свирепствует гражданская война». «Я знал, что вы филантроп», — заметил Дюфур. «Это делает честь вашей проницательности», — спокойно ответил Ньюстед. «Человек, которого мы пытались спасти и только что похоронили, — французский поэт. Поэты — братья астрономов. Прекрасное содержание окружающей жизни проявляется не только в законах звездного неба, но и в законах поэзии». — Понятно, — пробормотал Дюфур. — Читайте письмо. — Если бы вам это было понятно, — ответил Ньюстед, — то вы бы не занимались сейчас вычислением орбиты планеты за номером 1212. Диаметр этой планеты не больше километра. Я считаю эту работу такой же ненужной, как подсчет пылинок на Земле. — Спасибо, — воскликнул Дюфур и делано засмеялся. — И после этого вы считаете себя ученым? — Да, — грубо ответил Ньюстед. — Вы Дюфур, я Ньюстед, и мы никогда не поменяемся мозгами. Но я еще не окончил. Поэты и писатели Франции приобрели несколько аэропланов и оружия для помощи испанской народной армии. Фришар вызвался перебросить эти аэропланы в Мадрид. Причина его гибели известна. В разбитом самолете осталось оружие, винтовки, патроны и пулеметы. «Очень хорошо», — сказал Эрве. «Но мы-то ими не воспользуемся». «Письмо адресовано в Бриек женщине», — сказал Ньюстед, как будто не слыша всех замечаний. «Вряд ли нужно называть ее имя. Я читаю письмо. Это письмо отправят тебе, если я умру. Ты помнишь последний день в Бриеке, когда я уезжал? Помнишь черные скалы и запах старых рыбачьих сетей? Дул очень холодный ветер с океана, и у тебя зябли маленькие милые руки. Мы были одни в нищем городке. Мы были тогда совсем одиноки с тобой, и ты была для меня не только любимой, но и матерью, сестрой, самым преданным другом. Через час я вылетаю в Испанию. Я храню в своей памяти твои слова о том, что ты не могла бы любить ничтожного человека. Для иных людей трудно сохранить достоинство в наше время, когда низость, вооруженная пулеметами и фазгеном, начала схватку совсем лучшим, чем жило и будет жить человечество. Для иных лучше бежать на край земли и спрятаться в теплые норы, размышляя о том, что жизнь дается только один раз, и ее надо прожить для себя. Но во имя того, что она дается только раз, что она неповторима и замечательна, во имя этого мне легче идти навстречу опасности с открытым лицом и завоевать эту жизнь или умереть за нее, чем писать красивые слова и страдать от дурного запаха собственной совести. Ты поймешь меня, я знаю. Я не умею утешить тебя. Я люблю землю, потому что ты живешь на ней. Люблю воздух, потому что он прикасается к твоему лицу. Люблю каждую травинку, на которой останавливаются твои глаза. Люблю каждый твой след на сыром песке и ночную тишину, потому что тогда я слышу твое дыхание. И вместе с тем я лечу умирать. Я почти уверен в этом. Прощай. Ты расскажи о своем горе рыбачкам, если у тебя хватит сил рассказать. Никто лучше этих простых, рано постаревших женщин не сможет понять его. Ведь у них нет ни одной семьи, где бы не было горя. Ньюстед окончил читать и, наклонив голову, перебирал на столе бумаги. Все молчали. Эрве начал задыхаться, судорожно вынул платок и высморкался. «Хорошо, что вы прочли письмо», — тихо сказал Моро. «Хорошо, я знаю, но позвольте мне уйти. Я не могу дольше оставаться». Моро вышел. Дюфур сидел с потухшей папиросой во рту. Моро, заперся в своей комнате, подошел к окну и заплакал. Колючая тяжесть в груди причиняла боль. Моро думал, что она растворится от слез, стекавших по его желтым щекам, но она все усиливалась, и Моро уж ничего не видел за окном. Звезды мутными пятнами расползались по стеклу. Ему было жаль умершего, было жаль молодую осиротевшую женщину, жаль себя, Эрве. Всех, кто так неприютен, затерян в этом громадном и неласковом мире. Поздно вечером Моро вошел в комнату Ньюстеда. Норвежец стоял у стола и рвал какие-то бумаги. — Ньюстед, — сказал Моро, — я уезжаю. Я хочу сам отвезти письмо в Брег. Я, как и вы, на время бросаю обсерваторию. — Что ж, — ответил Ньюстед, — ведь у вас нет ни сына, ни дочери. — Это понятно. Моро с благодарностью посмотрел на Ньюстеда. Ньюстед обнял его за плечи и сказал. — Мы никогда не должны забывать друг друга. — Конечно, — ответил Моро. У себя в комнате Моро увидел на столе последние астрономические вычисления и тщательно спрятал их в ящик. Созвездие гончих псов играла далеким светом за стеклами. И Мэро, взглянув на него, подумал, что Бриэк лежит как раз в той стороне. Утром ни Ньюстед, ни Мэро не уехали. На рассвете в обсерваторию прибежала из города измученная женщина, мать девочки. Голосом хриплым от волнения она рассказала, что городок занят небольшим отрядом фашистов, что аптекарь донес командиру отряда, будто в обсерватории скрывается раненый человек, летевший из Франции в Мадрид. И утром отряд выступает в обсерваторию. Они думают, что он вез секретные бумаги и хотят его расстрелять, — сказала женщина. — Так хвастались солдаты! — Единственная секретная бумага у меня, — сказал Мэро. — Я ее никому не отдам. Женщина посмотрела на Мэро с удивлением. Она не поняла слов этого старика. Снова был созван военный совет. — Что же делать? — спросил Боден. — Не выдавать его, даже мертвого, — ответил Ньюстед. Дюфур не удержался. — Придется защищать от них звезды, — сказал он, усмехаясь. — Их много? — спросил он женщину. — 30 человек. — Все равно, — сказал Ньюстед. — Начнем действовать. — Конечно, — согласился Дюфур. — Для астрономов не составит труда разбить эту воинскую часть. Тем более, что в ней нет наших собратьев по науке, и потому даже РВ может участвовать в схватке. Через час шоферы Ньюстед привезли на машине 20 винтовок, патроны и пулемет. Они подобрали их среди обломков самолета. Несколько винтовок было испорчено, пулемет тоже. Шофер к полудню починил его и хотел испробовать, но Ньюстед запретил пробу. Звуки выстрелов могли заставить отряд насторожиться раньше времени. Ньюстед распоряжался невозмутимо. По молчаливому соглашению он был избран начальником вооруженной обсерватории. Вопреки его ожиданиям, никто не сомневался в необходимости дать отпор отряду, подымавшемуся из долины. Непонятное веселье охватило обитателей обсерватории. Очевидно, то возбуждение, какое появляется у человека во время большой опасности. План обороны был прост. Он был рассчитан на то, чтобы ошеломить нападавших и взять их под перекрестный огонь. Это, по мнению Ньюстеда, должно было привести к бесспорной победе. Невдалеке от обсерватории на скале установили пулемет. Со скалы было удобно обстреливать поворот дороги. У пулемета лежал шофер. Около него дежурили с винтовками садовник и Ньюстед. Садовник замаскировал пулемет и скалу сухими дубовыми ветками. Дюфур наблюдал за дорогой в искатель малого телескопа. За 15 километров были хорошо видны ее белые безлюдные изгибы. Вход в обсерваторию был забаррикадирован тяжелыми ящиками от инструментов. Боден, Эрве и Мэро сидели на скамейке около ограды, откуда им был виден тот же поворот дороги, что и Ньюстеду, засевшему на скале. Эрве впервые за многие годы закурил. Три старика тихо беседовали, и только по сухому блеску их глаз можно было догадаться, что они взволнованы. Винтовки стояли поодаль, прислоненные к стене. Был солнечный день, с гор дул прохладный ветер, и белый петух взлетел на ограду и кричал, хлопая крыльями. Было слышно, как в кухне Тереза громко беседовала с горожанкой и говорила, что старики, пожалуй, еще могут постоять за себя. Никто из астрономов не верил, что бой действительно будет. Мэро следил за тенью от мачты. Она сначала закрыла одну винтовку, потом другую и уже подходила к третьей. — Может быть, они повернули обратно? — спросил Боден, и в голосе его послышалась тревога. — Эй вы, — сказал Моро. — Старый наполеоновский гвардеец. Потерпите еще час-другой. Не огорчайтесь. Моро смотрел на тень мачты. Она закрыла уже третью винтовку. Что-то темное поползло рядом с тенью. Моро поднял голову и увидел флаг. Он подымался вверх, раскрываясь и шурша. Этот Дюфур давал знать Ньюстеду, что на дороге замечен отряд. «Наконец-то старина Дюфур высмотрел то, что ему нужно», — сказал Баден. Он вздрагивал от волнения. Быстро подошел Дюфур. «25!» — прокричал он возбужденно. «25 королевских молодчиков! Впереди идет командир, рыжий как огонь!» «Почему вы думаете, что это командир?» — спросил Моро. «С каких пор вы начали сомневаться в точности наших приборов? Я видел нашивки на его воротнике». «Ну, в таком случае мы не спорим», — сказал, улыбаясь Эрве. «Они будут на повороте через 20 минут», — сказал Дюфур. «Если не ошибаюсь», — пробормотал Баден, — «тот способ обстрела, который предложил нам Ньюстед, носит название флангового огня?» «Совершенно верно», — подтвердил Дюфур. «Они попадут в засаду. Но вы подумали, что делать, если они все же прорвутся через ограду?» «Они не прорвутся», — сказал Моро. «Или мы умрем». «Надо предвидеть все», — возразил Эрве. «Мы можем отступить в наблюдательные вышки. Их 3, и все они построены из гранита. Посмотрите. Лесенка, балкончик, железная дверь, 2 узких окна заменят бойницы. Других окон нет». «Замечательные боевые сооружения!» — воскликнул Баден. «Как мы раньше не видели этого!» «Это будет лучше всего», — сказал Моро. «По крайней мере, мы погибнем, как принято писать в военных приказах, на боевом посту, около своих спектрографов и зеркал». Все засмеялись, никто не верил в возможность настоящего боя. «Ну, в общем, — сказал Дюфур, — пора идти за Терезой». Он позвал Терезу. Ее появление прекратило шутки. Тереза была в короткой юбке, а грудь она крест-накрест туго завязала черным платком. Она осмотрела винтовки, выбрала себе самую новую и сказала: «Девчонка и отец учил меня стрелять по коршунам. Они часто воровали у нас цыплят». «Ну, друзья, — сказал Боден, — давайте приготовимся». Старики взяли винтовки. Каждый из них уже давно выбрал себе выступ ограды, из-за которого собирался стрелять. Дюфур посмотрел на часы. «Очень скоро», — сказал он шепотом. Все, кроме Моро, заняли свои места. Моро решил подойти к ограде в последнюю минуту. Ему было трудно стоять. «Как будто видна пыль», — таинственно сказал Баден. «Посмотрите, Тереза!» «Недавно стаял снег», — ответила так же тихо Тереза. «Откуда же пыль?» Моро потрогал карман. В нем зашуршало письмо в брек. Он предупредил всех, что письмо у него, и потому был спокоен. «А!» — тихо вскрикнул Дюфур. Моро торопливо подошел к своему выступу. Все, не двигаясь, смотрели на дорогу. Из-за поворота медленно выходили солдаты. Они несли винтовки на ремнях и шли в разброд. «Когда будете нажимать спуск, старайтесь не дышать», — предупредила Тереза. «Вы настоящая маркетанка, Тереза», — ответил Дюфур. «Но почему же Ньюстед так долго молчит?» «Наш шофер был на фронте. Он знает, когда начинать». Дорога уже чернела от солдат. Они остановились, пропуская вперед офицера, и в ту же минуту Торопливо забил и залаял пулемет Ньюстеда. Желтые дубовые листья полетели вихрем. Горное эхо перебрасывало стук пулемета со скалы на скалу. Он отскакивал от отвесных стен, шарахался с размаху на дно пропастей. Падал, подымался, звучал то глухо, то нарастал до оглушительного треска, будто стальные молотки били по пустым пароходным котлам. Щебень и пули свистели по дороге. Солдаты бросились за каменный парапет. Офицер что-то кричал, закрывая рукой голову, потом упал и больше не двигался. Дюфур насчитал на дороге 10 упавших, но в это время первая пуля звякнула об ограду и с тихим воем прошла рикошетом через сад, сбив несколько веток со старой сосны. «Друзья!» — крикнул Боден. «Не зевайте!» Солдаты, лежавшие за парапетом, не были видны Ньюстеду, но их легко было обстреливать из-за ограды. Первым выстрелил Боден. Тереза щурилась, у нее из-под платка выбилась прядь седых волос, и она, сердясь, судорожно и часто ее поправляла. Дюфур долго целился и стрелял спокойно. РВ старался попасть в парапет. От удачных выстрелов над ним взвивались белые струйки пыли. У Мэро после первого же выстрела заболело плечо от удара прикладом, но он продолжал стрелять, почти не целясь. Часть солдат перенесла огонь на ограду. Все чаще щелкали пули. Белый петух, испуганный выстрелами, взлетел с кудахтаньем на сосну, сорвался и тяжело ударился о землю. Он был разорван пулей. Огонь учащался. Мэро слышал за своей спиной звон стекла. Пули били по окнам второго этажа. Он подумал, что лаборатория в первом этаже. И это очень хорошо. Все приборы останутся целы. Пулеметные пули прошли по верхушке ограды и запорошили пылью глаза. «Все по пулеметчику!» — приказал Боден. «У них один пулемет, больше нет! Как они успели его поставить?» Мэро стрелял, почти не сознавая, что происходит. Очень трудно было вставлять обойму в винтовку. Он несколько раз больно защемил себе кожу на ладони, из пальца текла кровь. Он видел, как солдаты медленно отползли вниз по склону, прячась за камнями. Судя по выражению их лиц, они что-то кричали и ругались. Он хорошо видел ноги пулеметчика, очень худые и кривые, в грязных обмотках. Потом он увидел, как пулеметчик привстал, упал на бок и покатился по крутому склону, как зеленый мешок. Он докатился до дубового куста и застрял в нем. Пулемет затих. Теперь работал только пулемет Ньюстеда. Солдаты вскочили и побежали, пригибаясь к земле. Они прыгали вниз, камня на камень, некоторые бросали винтовки. Мэро видел, как Ньюстед и шофер быстро спустили пулемет со скалы на дорогу, бегом прокатили его до поворота и залегли. Снова пулемет задрожал и залаял, и по дороге понеслись длинные ленты пыли. Ньюстед махал рукой. — Поздравляю вас, старики! — сказал Дюфур. — Они отступают! — Значит, это конец? — спросил РВ. — Да, мы, кажется, ловко отделались, — ответил Боден. Пулемет стих. Раздался последний одинокий выстрел. Это еще стреляла Тереза. РВ потряс ее за плечо. На дороге видно было всего несколько солдат, бежавших вниз. Они исчезли за поворотом. Мэро бросил винтовку и выпрямился. Солнце сверкало над головой. Тишина плыла над горами. Мэро вздохнул. Воздух был напитан запахом листьев и корней. Снова стало слышно, как ручей шумит на дне пропасти. Амфитеатр гор, залитых солнцем, сверкал и переливался красками поздней осени. И Мэро улыбнулся. Он знал, у него есть дочь где-то там, в Бреке. Есть родная душа в этом мире. Есть друзья, астрономы, старые, но храбрые люди. Он чувствовал себя так, будто только что завоевал право на жизнь, на обладание всем миром, шумевшим внизу, в когда-то чуждых долинах. Тереза улыбнулась Моро. Он обнял ее, и они расцеловались, как старики, брат и сестра. Было слышно, как Ньюстед пел на дороге какую-то норвежскую песенку. В тот же день остатки фашистов были выбиты одним ударом из городка отрядом басков, и Моро и Ньюстед тотчас уехали. Их провожали очень шумно, но никто не мог скрыть грусти этого прощания. Снова тишина завладела обсерваторией, и, как всегда, звездное небо сверкало над ней по ночам и до рассвета прислушивалось к тихим голосам астрономов, медленным шагам садовника и к плеску старого ручья на дне ущелья. 1936 год.